Domnul Dumnezeu. Если вы кому-то улыбаетесь, вот хочет он или нет, он начинает улыбаться в ответ. Почему? Идет резонанс. Я говорю, что получается? Они как бы, я никакой информации не знают, а там проблема была определенная. Я говорю, поймите одну простую вещь. Вот вы улыбнулись человеку неожиданно, он улыбнулся вам. Поэтому, если вы хотите с человеком решить какую-то проблему, у вас несколько моделей поведения, в основном две. Вы подходите к нему, улыбаетесь и потом говорите что-то приятное на нем. Или вы подходите, насупившись, даете первый импульс агрессивный и потом начинаете что-то пытаться решить. Вот я в Москве говорил, что смысл развития человека и человечества, и любой, скажем, любого существа, вот, то есть существо от человека или человечества, заключается в постепенном развитии и все большем охвате Вселенной. Но как идет этот охват? Вот у меня есть моя структура. Я встречаюсь с другой. Вот у меня есть одни желания, а у другого человека его собственное. Возникает конфликт. И вот этот конфликт решается объединением двух противоположных или, скажем так, несовпадающих желаний. Совпадать полностью я не могу с другим человеком, потому что он не может быть идентичен мне никак. Значит, насколько я создаю какую-то программу, формирую то желание, которое объединит и мое, и его, настолько мой ареал развития расширится. И вот постепенно, через решение главной задачи, один из главных законов развития – это единство и борьба противоположностей. Это закон. О чем? В чем смысл этого закона? Я раньше не знал. Это закон объединения Вселенной. То есть, вот решается одна проблема с кем-то, мы решили. Потом появляется еще один фактор, противоположный уже новому, который возник. Опять идет решение через объединение. Объединение возможно что? Через любовь. Значит, если нет первого импульса в любви, то нет объединения. Нет объединения, нет развития. А когда организм развиваться не хочет, он погибает. Смысл простой. Мы должны развиваться. Развитие идет через объединение. Объединение невозможно без любви. Значит, насколько больше мы концентрируемся на первопричине, на любви, настолько у нас больше возможностей для развития, для объединения, но в конечном итоге для выживания. Вот. Но это, так сказать, теория. Как я это все рассказал? Вот смотрите, вы улыбаетесь человеку, он рефлекторно улыбается вам в ответ. Закон подобия. Так вот, научитесь улыбаться своей судьбе, и она будет вам улыбаться. Научитесь, если у вас момент каких-то неприятностей, сохранять улыбку в душе. Почему? Потому что неприятность – это всего-навсего столкновение с какой-то другой программой и разрушение нашей. Если мы улыбаемся с любовью, тогда разрушение превращается в созидание. Так вот, умение улыбаться не только другим, но и своей судьбе – это умение развиваться и выживать. Что касается судьбы, сейчас давайте мы сделаем следующее. Тема судьбы у меня неожиданно вышла, сомкнулась с той темой, которая называется «Будущее». И это стало весьма и весьма серьезно. Вот я заметил так, тех, кого я консультировал в последнее время, то, что со мной произошло, то, что происходит с теми, кого я хорошо знаю, у всех просто один и тот же вариант. Сначала начинается какое-то несправедливое отношение со стороны других людей, где-то безнравственное, где-то несправедливое, какой-то момент или нет, или предательство, или несправедливость, или незаслуженная обида. Это идет сначала. Потом, буквально через некоторое время, начинаются неприятности по судьбе, и дальше уже начинаются серьезные проблемы, вплоть до тяжелого заболевания или смерти. То есть схема, еще раз повторяю, работала у всех, и в том числе у меня, одинаково. Сначала перетряска идеалов, нравственности, морали, справедливости. Потом неприятности масштабные, тема судьбы. И потом, если я вижу, что человек этого не преодолевает, дальше уже идут более жесткие моменты отрыва. Тема судьбы выходит, так сказать, во всей своей красе. Вот я недавно слышал о том, что те, кто не погибли в близнецах небоскребах, многие из них сейчас погибают в автокатастрофах, от болезней и так далее. Это называется «от судьбы не уйдешь». То есть, если человек не погибает, но проходит рядом со смертью и какую-то большую проблему имеет, это не означает, что если он спасся, все это закрыто. Это означает очень серьезный звонок. Звонок может выглядеть как смерть, когда человек никаких других предупреждений не понимает. Звонок может выглядеть как ощущение прохождения рядом со смертью. Самый щадящий звонок – это несправедливое отношение со стороны других людей. Поэтому, по моей диагностике, самоубийственно сейчас тема осуждения. Осуждение других людей в плане идеалов, нравственности и справедливости сейчас – это чрезвычайно опасный и, можно сказать, самоубийственный процесс. Поэтому перед лекцией, для того, чтобы информация помогла и лучше усвоилась, и помогла в какой-то степени, давайте поймем одно. Перед Богом нет виноватых и нет правых. Перед Богом нет справедливых и несправедливых. Как только для нас тема «я прав, кто-то виноват, я справедлив, кто-то несправедлив» становится первостепенной, значит, что это такое? Это отстаивание своей правоты, справедливости, значит, стабильности своего мировоззрения. Если я отстаиваю стабильность своего мировоззрения, значит, я меняться не хочу. Если я меняться не хочу, идет принудительное изменение уже, а как приблизительно нужно себе представлять. Поэтому прошу вас сейчас, пройдите по всей жизни, пройдите главные ситуации, когда вы считаете, к вам относилась несправедливо ваша судьба, общество, близкие. Вспомните все моменты осуждения окружающего мира, других и себя, и все моменты претензий к судьбе. Желательно все это отпустить, пройти сохранение любви, прощение всех своей судьбы, окружающего мира и особенно близких. Прошу. Сейчас за короткое время, конечно, сложно преодолеть реально и глубинно какие-то проблемы, но вы сейчас даете схему прохождения правильную, и потом после лекции вы можете возвращаться вот к этому моменту и еще раз, скажем, несколько десятков раз правильно пройти главную ситуацию. И тогда, скажем, вот это как только ваша эмоциональная установка проходит какие-то слои подсознания, она уже там работает постоянно. То есть в нашем подсознании все процессы идут в автоматическом режиме. И что туда проходит, оно, так сказать, в этом режиме достаточно долго существует. Поэтому насколько мы, скажем так, правильно работаем со своим подсознанием, то есть насколько у нас положительная концентрация на любви, на прощении, на положительных моментах выше, настолько мы начинаем выравниваться. Насколько, скажем, мы перед сном правильно себя ведем и после сна, когда перед сном все, что, скажем, где-то за полтора часа, все наши эмоции достаточно активно идут под сознание. Насколько мы правильно себя ведем перед сном, насколько при пробуждении, когда, так сказать, у многих проблема при пробуждении состояния тяжести. Почему? Потому что постепенно из подсознания все выходит. И насколько мы утром готовы сконцентрироваться на любви, насколько мы готовы принять Божественную волю в любом аспекте, насколько мы потом, так сказать, настроим себя правильно, весь день правильно проживаем. Так вот, скажем так, воспитания других, воспитания себя есть определенные законы и техники. И воспитание себя – это, в первую очередь, воспитание своей души, своего отношения к миру. И оно должно быть непрерывным. Тогда, если мы действительно долго выдерживаем правильное направление, оно проходит внутрь, и мы пожинаем плоды спустя много лет. Значит, теперь переходим сначала, как обычно, я сообщаю информацию о последних исследованиях, а потом уже переходим к запискам, ответы на вопросы. Значит, я закончил презентацию седьмой книги, не было в Питере. Если вы читали седьмую, я закончил на том, что были проблемы с почками, вышла тема судьбы. Кажется, я раньше говорил, вот у вас зацеплено за судьбу, гордыня, все. Причем тут, скажем, почему так с почками это было связано? Почему я не могу определить причину, я не понимал. Седьмую книгу закончил, ситуация по здоровью закрылась, я понял, что это было больше связано с той информацией, которую я пытался дать, и она у меня где-то была не закрытой, не обработанной. Тема судьбы осталась под вопросом, это первое. Второе. Пошли моменты опять дестабилизации идеалов, нравственности, планов, надежд. Значит, остались две очень серьезных темы, которые были не закрыты. То есть зависимость от будущего в аспекте духовности идеалов и зависимость от судьбы. Они у меня не соединялись, я вот смотрел, что может быть. Значит, когда я начал работать над седьмой книгой, первое, что у меня началось, это резкое падение энергии, и я никак не мог отловить причину. И второе, потом начались проблемы по здоровью, и я чуть не погиб в автокатастрофе. Потом задним числом я себя смотрел, почему у меня вытекала энергия, почему я не смог привести себя в порядок. Вышел на тему будущего. Я сформулировал для себя, так сказать, новый параметр. Запас будущего. То есть, если время течет из будущего и из настоящего, и если наше существование и движение во Вселенной, и то, что мы называем развитием, это есть, скажем так, совокупность двух потоков времени, если развитие во Вселенной – это решение двух главных уравнение двух противоречий, противоположностей будущего и настоящего, значит, для того, чтобы развиваться, мы должны иметь настоящее и будущее. Если будущего нет, соответственно, развитие заканчивается. Значит, есть определенный запас будущего у каждого человека. Если меня в будущем потоке времени уже нет, то со всеми вытекающими. То есть, скажем, моей энергетики там нет, и я начинаю болеть. Я буду лечиться лучшими лекарствами, но если энергии нет, то никакое лекарство не поможет. И никакая акупунктура не поможет. И никакой экстрасенс не поможет, потому что сколько ни накачиваю энергии, мое временное тело закончилось, и я умираю. Значит, возникает вопрос, можно ли, скажем так, увеличивать запас времени, увеличивать запас, где мое временное тело будет в будущем. Вот этим вопросом, как бы я вот последний год и стал заниматься. Сначала я померил, так сказать, себя перед моментом аварии. Во-первых, я чувствовал, что произойдет что-то весьма неприятное, не хотел вести машину. Во-вторых, за неделю до этого каждый человек как бы чувствует свою смерть или ощущение смерти, потому что смерть приходит тогда, когда заканчивается временное дело, а когда оно заканчивается, внешняя эта энергия есть, а тонкой энергии нет. А мы ее, скажем, весьма относительно, но чувствуем. И чем человек больше чувствует тонкие планы, тем лучше он видит, что тонкая энергия заканчивается. Поэтому обычно те люди, которые работали с тонкими планами, святые, ну то, что называется продвинутые, они знали свою смерть, скажем, за несколько месяцев до этого, они говорили, да, вот скоро мы приводили дела в порядок и умирали. Так вот, я посмотрел, какой для меня норм, в среднем, сколько должен быть запас будущего человека, плюс 50-70 единиц. Сколько для меня норм? Для меня плюс 200. Почему? Потому что, поскольку я работаю с помощью другим людям, в какой-то степени я трачу свое будущее. Не всегда я правильно себя веду, и целительство – это в какой-то степени шагреневая кожа. Значит, если у меня будет запас будущего обычный, то я его могу быстрее выработать, чем я его накапливаю, и, соответственно, со всеми вытекающими. Так вот, перед аварией у меня был запас будущего минус 80. Это было еще связано с тем, что я провел семинар, там были огромные перегрузки. Я считал, что я проскочу, и тогда первый раз я понял, что это очень опасно, серьезно, то, чем я занимаюсь. Но уже было поздно, я себя в порядок привести не мог. Что, так сказать, я в будущем практически не существую, я не знал. И поэтому потом, когда после аварии я просматривал себя, по моей диагностике обычной все было более или менее. Но я же, так сказать, посматриваю себя. А вот по новой диагностике, которая касалась будущего времени, я выглядел весьма неважно. Но тогда я стал смотреть, что, как можно увеличить запас будущего. Первое правило, перед тем, как увеличивать, не надо расходовать. Я стал смотреть, на что расходуется будущее сильнее всего. Оказывается, стремительный расход будущего идет через осуждение других людей. Я начал сопоставлять, то есть логически рассуждать. Почему? Потом понял. Вот смотрите, вот у меня есть мое тело, я его защищаю. Духовность человека, его интеллект, его желание – это его духовное тело. Чем я духовнее, чем больше масштаб моей духовности, значит, тем больше я владею. Потому что духовность связана со структурами будущего, а тело – со структурами настоящего. Чем больше мой запас духовности, тем больше счастья я имею. Значит, логически рассуждая, тем большую агрессию буду проявлять, защищая себя. Поэтому чем духовнее человек, тем он более агрессивен, если он не увеличивает концентрацию на любви. То есть развитие только в плане духовности самоубийственно. Но в этом, так сказать, еще в Ветхом Завете сказано, многие знания умножают скорбь. То есть чем выше духовность, чем опаснее, говоря простым языком. Блаженный нищий дух. То есть духовность может быть опасна и вредна. Так вот. Я еще во второй книге вывел связь. Вот духовность, а вот опасность. Оказывается, так сказать, духовность и материальное – это тоже все человеческое. И владение этим тоже может дать и агрессию, и проблемы, и так далее. Более того, владение духовными ценностями более опасно, потому что оно более масштабно. Значит, чем большими духовными ценностями я обладаю, тем больше я должен стремляться к любви. Механизм простой. Устремление к любви происходит тогда, когда я прощаю, когда я не боюсь, когда я не унываю. Так вот, скажем, на ненависть уходит очень много сил, на обиду тоже. А вот на осуждение сил уходит немного, а агрессия идет масштабно. То есть через осуждение идет очень мощный поток агрессии, первое. Второе. Через духовность мы выходим на контакт с будущим. Чем выше наша духовность, тем выше наш контакт с будущим. И чем больше агрессии в плане духовности, чем быстрее мы это будущее теряем. Значит, получается парадокс. Чем больше у меня запас будущего, тем больше идет конфликт между будущим и настоящим, и тем больше есть возможность развиваться в будущем. То есть развиваться во всех отношениях, в плане желаний, способностей, в плане долгожительства и всего того, что называется человеческое счастье. Но если я даю вспышку зависимости от духовности, от будущего, то идет обратный процесс, идет стремительная потеря будущего и гибель. Поэтому духовность – это не широкая дорога, которая дает все больше счастья, а это стена, по которой мы как альпинисты поднимаемся. И чем выше, чем серьезнее подъемы, тем больше мы должны искать меры безопасности включать. А главная мера безопасности – это концентрация на любви. Так вот, когда мы осуждаем других людей, идет самая большая выработка духовности. Поэтому осуждение – это очень опасный процесс. Ну и когда я, так сказать, перечитывал Библию и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, периодически проходит мысль – не осуждайте. В чем главных каких-то аспектах. Я понимаю, почему. Потому что Библия и все священные книги, они дают понимание законов высших, тех законов, которые не на материальном, а на тонком плане, без хотя бы интуитивного, более-менее чуть-чуть хотя бы осмысленного знания этих законов, мы просто не выжили. Мы должны знать хотя бы направление, в котором двигаться. Так вот, для того, чтобы развиваться, мы должны иметь будущее. Чтобы иметь будущее, мы не должны его расходовать и убивать. Убийство будущего – это осуждение других людей. Итак, расход будущего идет через осуждение. Второй момент – это уныние и недовольство собой. Когда я унываю, я не верю в свое будущее, значит, я убиваю будущее свое через себя. Значит, моменты уныния оказываются тоже весьма и весьма опасны. Дальше. Страх перед будущим, переживание повышенное – это тоже огромный расход энергии, который связан с будущим. Если смотреть в физических аспектах, огромное количество энергии из будущего забирает секс. Сексуальные моменты, особенно когда секс идет как бы не после любви, а перед ней. Это видно на подростках. Сразу же останавливается духовное развитие, когда ребенок, так сказать, в раннем возрасте начинает слишком интересоваться сексом. Почему я говорю о теме будущего? Потому что последние где-то полгода у меня все время эта шла тема, она становилась все более болезненной, я ее не мог закрывать, у меня начинались потихонечку все более несправедливые отношения ко мне со стороны людей, которым я безусловно доверял. Потом какие-то вообще нелогичные ситуации. Потом вдруг неожиданно пошли неприятности, и я начал связывать это уже не с будущим, а с темой судьбы. Я не мог понять, при чем тут судьба. Потом я понял. Потом в какой-то аспекте тема судьбы и семьи соединилась. Я опять не понимал, при чем тут семья, при чем тут судьба. А потом понял. Оказывается, все сводится к основе жизни, это тема желаний. Жизнь, желание, продолжение жизни. Первородный грех Адама и Евы. Но я работал с желаниями и жизнью в аспекте одной жизни. Тема судьбы охватывает много жизней. Тема семьи охватывает много жизней. Потому что, как правило, человек, с которым мы встречаемся, и, так сказать, супружеская пара, они встречаются, ну, скажем так, от 2 до 10 жизней в среднем. То есть идет обкатка определенной программы, как группа людей, так и супруги. Поэтому, скажем, долго существующие браки дают огромную возможность для решения масштабных, стратегических, скажем, задач, которые ставит перед нами судьба. Так вот, после того, как пошли проблемы по судьбе, я понял, что я просто начал выходить на новый уровень. И этот уровень просто более масштабный, шире одной жизни. И, скажем, его серьезность очень большая, потому что я вижу, я хорошо чувствую опасность, я вижу, насколько опасно не закрыть этот уровень. Потом я с удивлением увидел то, что тема будущего и тема судьбы – это одно и то же. Поскольку судьба охватывает больше одной жизни, то контакт с будущим, скажем, в слоях будущего у судьбы, он соединяется с тем, что я называю духовность, благородство, идеалы и прочее. То есть судьба в настоящем материальна, а в будущем духовна. Значит, что получается? Получается, что, скажем так, если идет какой-то определенный пакет из будущего, если я не готов его принять, объединиться с ним, развиваться, то тогда мне начинает разваливаться будущее в плане идеалов нравственности, а потом уже в плане судьбы. То есть, когда будущее подходит ближе ко мне, я это уже вижу как тему судьбы. Когда оно только, сказать, начинает брежить, я это вижу как тему идеалов духовности, благородства и так далее, и так далее. Значит, почему настолько мощный этот процесс начался сейчас. Но я думал, это потому, что по моей диагностике получалось, что где-то с 2002 года начнется активная чистка потомков, а это будущее. Ну и, соответственно, скажем, я это должен увидеть. Я, честно говоря, был готов к этому процессу, но я не ожидал, что он пойдет настолько интенсивно и настолько опасно. Ну хорошо, чистка потомков. Это понятие достаточно абстрактное. Ну хорошо, но а ради чего чистка потомков? Ну да, вроде бы должно быть новое человечество. Вроде мы должны очистить душу, и наши дети должны жить в новом человечестве, они должны быть другими. Схема правильная, она работает, но нужно очищать потомков. Как их очищать? В первую очередь не убивать их. Это в ситуациях, когда идет очищение, не осуждать, не унывать, не бояться. То есть схема простая. Не убивать свое будущее. Дальше. Как идет возобновление будущего? Значит, поскольку идет порция любви непрерывно в нас, она расходуется на настоящее и на будущее. Значит, для того, чтобы увеличить запас будущего, я должен затормозить все процессы в настоящем. Я должен затормозить желание. Я понял, так сказать, почему. Да? Пост идет, голодание, сдерживание. Ведь все чаще, скажем, церковь говорит о том, что весной нужно не просто поститься, голодать, что нужно поститься и в сексуальном плане, и в плане переживаний, дел и прочего. То есть это торможение всех функций. А много тысяч лет назад в Индии эта проблема решалась просто. Просто остановить дыхание, остановить обмен веществ, остановить мышление, общение. На мышление тратится очень много энергии и будущего. Когда мы больше всего контактируем с будущим и можем на него воздействовать? Я говорил, весна, первая половина августа. Значит, если весной, особенно это апрель месяц, и в первой половине августа мы тормозим все наши человеческие функции, мы стараемся не думать, не бояться, не осуждать, не переживать, затормозить все то, что называется включением человеческое, в этот момент мы даем себе порцию заряд будущего, который потом мы можем расходовать в течение года, и те ситуации, которые мы могли бы не пройти, и заработать потом болезни и большие проблемы, мы, имея порцию будущего, проходим и, соответственно, остаемся в живых. Значит, насколько мы в моменты контакта с будущим можем восстанавливать настоящее, настолько будущее мы регенерируем. Дальше. У меня, я во второй книге, кажется, писал, я разработал такой параметр. Есть человечество будущего, есть человечество настоящего. Насколько я соответствую человечеству будущего, настолько я здоров. Если я ему не соответствую мировоззрением, состоянием, едой, там, образом жизни, значит, я наношу вред человечеству будущего, и я должен иметь проблемы. И вот адекватность человечества будущего, она мне помогала часто объяснить человеку, почему у него начинает разваливаться все. Я говорю, ваше мировоззрение, оно не соответствует, скажем, матрице человечества будущего. Сейчас этот же параметр можно назвать запасом времени. Так вот, я начал с чего лекции. Я посмотрел зал. Подсознательная агрессия отсутствует. Зацепленность в теме желания, способностей чисто. То есть раньше бы вас поздравил, сказал, все прекрасно. Когда обычные мои, так сказать, схемы диагностики провел, я начинаю смотреть запас будущего. Норма для зала 50-70. А перед началом лекции минус 60. Минус 60-70. Что, откуда это идет? Дети, внуки, правнуки, презрение к людям в плане идеала. Значит, что мы видим? Соответствие человечеству будущего 30%. Тоже недостаточно. То есть мы видим следующую картину. Скажем, ваше личное состояние вполне гармонично. Скажем, если норма 50 единиц, то у вас где-то 80. Но если брать в совокупности с детьми, то это где-то 10-15%. То есть, говоря простым языком, ваши поверхностные эмоции, слой верхних эмоций, ваше мировоззрение движется в правильном направлении. Но подсознательная ориентация не успевает. Те эмоции, которые переданы детям, внукам и правнукам, они работают пока в плане разрушения будущего, а не его созидания. То есть внутренне мы готовы дальше осуждать, унывать, переживать повышенно за будущее и так далее, и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, скажем, Для того, чтобы вы привели себя в норму с потомками, вот в вашем среднем состоянии, нужно где-то 15 лет. Смотрим, сколько лет осталось. Осталось где-то года 3 в среднем, навскидку. Значит, делаем вывод, работа должна быть, так сказать, приведение души в порядок более интенсивной. Почему речь идет о 3 годах? Ну, так сказать, опять же, мне иногда бывают моменты, когда я ошибаюсь в диагностике во временных моментах, но в среднем, я еще раз хочу подчеркнуть, где-то мы должны решить проблему. Главный конфликт – это решение конфликта с будущим. Две противоположные – есть будущее, есть настоящее. Так вот, скажем, то, какими должны быть мы в будущем, и то, какие мы в настоящем, достаточно большая разница. Вот я смотрел, скажем так, человеку должно прийти счастье. Вот к нему придет миллион, скажем, через год. На тонком плане любое событие волнами уже отражается в настоящем. Вот через год к нему придет миллион, а вот сейчас он первую волну эту ощутил. Значит, он прикоснулся к будущему, а он к этому будущему не готов. Значит, что начинается? У него начинается резкая зависимость от будущего. Почему? Потому что готовность к будущему – это запас любви должен быть больше того счастья, которое мы получаем. Итак, у любви у него мало. Значит, его нужно оторвать сильнее от настоящего, чтобы у него энергия пошла в будущее, и он там уравновесился. У него начинаются проблемы. Его предали, к нему несправедливо отнеслись, он потерял деньги, его выгнали с работы, его оклеветали, пошли неудачи и так далее. Дальше схема прохождения. Он улыбается своей судьбе, он не ропщит на себя, не испытывает уныния, он прощает тех, кто его незаслуженно обидел, предал. И самое главное, он в любой неприятной ситуации старается устремиться к Богу. Не ищет виноватых, а ищет любовь. Значит, что происходит? Любой какой-то боевой момент, у него идет импульс, вырабатывается рефлекс устремления к любви и Богу. Он накапливает запас любви. После этого, когда приходит счастье, он здоров. Он счастлив. Вот мне по интернету задали интересный вопрос. У вас везде сказано, что если нет детей, то это катастрофа, поле плохое и так далее. А почему считаете, что отсутствие детей – это абсолютный показатель неблагополучия человека? Могут быть люди, вот нет детей, а он благополучен. Я говорю, да, могут быть. Почему? Потому что, скажем, у него идет огромные возможности в будущем. Такие, какие, скажем, в среднем невозможны. Значит, его концентрация любви должна быть намного больше. А дети, семья – это огромное, скажем, человеческое счастье, и на это уходит достаточно много энергии. И тогда идет перекрытие возможностей, деторождение, возможности иметь семью и так далее, и так далее. И получается, внешними вроде бы человек неблагополучный, а на самом деле неблагополучие внешнее. Он благополучен в будущем, его готовят к будущему, потому что, как я выяснил, болезнь – это не расплата за грехи, как это идет в классической традиции, индийское понятие кармы. А болезнь – это подготовка к будущему. Подготовка к будущему выглядит по-разному. У одного это болезнь, у второго это неприятности, у третьего это перекрытие контакта с миром. Иногда просто человек может пролежать в коме там, 10 лет, а это, у него чистая душа. А почему? Потому что ему суждено в будущем совершить то, что никто не может. Его к этому готовят. Но в любом случае это недостаток любви божественной. И насколько человек не устремляется до подготовки, настолько эта подготовка выглядит легче и более щадяще. Так вот, мы сейчас, вот этот пример обкатали, что происходит с человеком, когда к нему в будущем идет определенный пакет счастья. Материальное сейчас – это духовное будущее. Духовное – это будущее материальное. Так вот, теперь смотрите. По любому предсказанию, по любому диагнозу, по любой просто даже элементарной человеческой мысли, мы сейчас выходим на новый уровень. Выходим, почему? Потому что чисто, за последние 20 лет человечество изменило лик Земли больше, чем за всю историю существования человечества. Прогресс колоссален, мы это все видим. Он не останавливается, идет дальше. Более того, он уже подходит к тем граням, за которым мы можем убить себя, в своих технических открытиях. Значит, прогресс чисто технический – это самоубийство, это, рост духовности, способности. Значит, должен быть прогресс в плане нравственном. А нравственность, мораль, они связаны с порцией любви, с запасом любви. Значит, должен быть прорыв в любви божественной. Это неизбежно. Значит, уже есть матрица будущего человечества. Она у нас в будущем. Уже есть, сформировалось будущее человечество. Вот насколько эти две противоположности примирятся, соединятся, и настолько выживет и будущее, и настоящее. Для того, чтобы они соединились нормально, и будущее реализовалось настоящее, мы в настоящем должны быть готовы к будущему. Что такое готовность к будущему? Это количество любви, запас любви должен больше, чем то счастье, которое мы получим. А мы и наши потомки в ближайшие 20-30 лет получают колоссальное количество способностей, интеллекта и прочее, прочее, прочее. Дальше. Развитие человека идет в первую очередь через общение. Человек – это существо коллективное. Поэтому чем больше, скажем, людей разных, разноплановых, тем интенсивнее развивается человек. Есть, естественно, законы критической массы. Я смотрел, какая масса может быть в масштабе человечества, критическая, после которой идет просто взрыв, раскрытие совершенно нового горизонта. Это приблизительно 6 миллиардов человек. Ну, на нее мы уже вышли. Значит, чисто даже, скажем, научным языком говоря, мы можем делать выводы о том, что, так сказать, наших детей и внуков ждет невероятное, так сказать, расцвет, раскрытие или гибель, но в любом случае, так сказать, соседствует рядом раскрытие возможностей, способностей духовных и физических, и главных, это возможностей получить это все новое через увеличение запасов любви. Значит, для того, чтобы мы все это получили, мы должны быть готовы. Вот готовность у зала, но готовы должны быть не только в голове, но самое проблемное внутри, внутреннее. А внутренняя готовность – это состояние наших потомков. Значит, для того, чтобы мы получили все это, мы должны привести в порядок не только себя, но и потомков. Потомки – это наше будущее. Значит, должны привести в порядок наше будущее. Значит, должна быть дестабилизация чего сейчас? Понятие справедливости, будущего, морали, нравственности, надежд, судьбы и чего угодно. Степень дестабилизации должна быть достаточно масштабной. Вот я смотрел, когда идет, скажем, событие на внешнем уровне, начинается сначала отдельные моменты, маленькие. Потом они начинают становиться все больше. Потом все больше, и потом приходит главное событие. Вот так на физическом уровне. На тонком плане идет наоборот. Сначала идет главное событие, а потом уже оно, так сказать, формируется мелочами. Так вот, главное событие – это чего у нас больше будет – запасов любви или тот пакет будущего, который идет к нам. Так вот, запасов любви, ну, так сказать, всяко не хватает, это видно по тому, что с миром происходит. Значит, для того, чтобы мы смогли выжить, получив светлое будущее, мы должны привести в порядок не только свои души, но и души потомков. Для того, чтобы привести в порядок души потомков, мы должны научиться, скажем, не убивать свое будущее. Значит, в ближайшее время, просто логически, по схеме, тот, кто не сумеет преодолеть в себе моменты осуждения, уныния, страха, этот человек обречен. Значит, скажем, правильное отношение к миру должно закрепляться не только в мировоззрении, но в наших эмоциях рефлекторно. И насколько мы, скажем, начинаем серьезно этим делом заниматься, настолько мы начинаем меняться. Вот я не понимал, почему монахи сидят, скажем, создают себе постоянные проблемы, там, цепи, там, религии одевают, там, Серафим Саровский, там, 1000 дней, вот, на коленях, на камне нужно стоять молиться. А потом я понял, если человек просто молится, обращаясь к Богу, он концентрируется на любви. Но самое сильное стремление к любви и Богу идет не тогда, когда мы приобретаем человеческое, а когда его теряем. Что такое потеря человеческая? Это боль. Боль физическая или душевная, это, так сказать, деталь. Значит, когда человек причиняет себе боль и в этот момент молится, устремляясь к любви к Богу, тогда у него больше шансов ощутить эту любовь. Вот почему, так сказать, аскеты в Индии достаточно жестко, так сказать, ограничивали, чуть ли не разрушали себя. Вот почему монахи достаточно жестко создавали себе проблемы, и это им помогало ощутить любовь к Богу. Но на первых этапах хотя бы нужно научиться не убегать от лекарства, не убегать от этой боли и не давать рефлекторно в ответ на боль ненависть, раздражение, обиду или уныние. А в момент боли физической или душевной концентрируется на Божественном. Это первый шаг. А потом дальше идет нормальное развитие. Так вот, сейчас, скажем так, для того, чтобы мы вошли в будущее, нужно нас подготовить. Для того, чтобы подготовить, нужно затормозить наше человеческое, чтобы мы больше сконцентрировались на любви и начали генерировать будущее, не разрушали его. Затормозить человеческое – это его дестабилизировать, разрушить. Значит, мы входим в полосу изменений. Значит, вот мне кто-то недавно сказал, что какой-то астролог предсказал, что в августе этого года начнутся там небывалые землетрясения по всей Земле, ну и так далее, и так далее. В принципе, почему я это говорю? Потому что это схоже с моей диагностикой. То есть все человечество объединяется как единый организм где-то в 2000 году. Значит, все желания начинают объединяться в резонансе. И если эти желания направлены на божественное, идет стремительный рассвет. Если они направлены на человеческие, их нужно стремительно остановить. Желание, вспышка желания начинается весной, вот сейчас. Если, так сказать, эти желания в момент их пробуждения направлены на человеческое, то тогда их развитие, расцвет, который приходится где-то на лето, на осень, должны где-то летом-осенью тормозиться свыше. Но как тормозятся, я видел в Париже, когда мы все объединились в желании, так сказать, человеческом, праздновать, радоваться, пока еще была Пасха католическая, пока еще были мысли о Божественном, урагана не было. Как только Пасха прошла, все началось. Так сказать, столпотворение сил природы. И эту схему я тогда просто почувствовал, потому что я, так сказать, валялся, так сказать, в жутком состоянии, потом температура, я видел, что моя энергетика четко соответствует энергетике тех людей, которые там были. И потом я, так сказать, в момент, когда болеешь, хорошо молиться, и моменты прозрения легче наступают, я просто видел, что это скоро будет с нами совсем. Вот. Так вот, первое, это сказать, но если сразу человека подготовить, то он может как бы и не выдержать. Поэтому, естественно, должны быть какие-то волны. Ну и, так сказать, по моей пока диагностике получается первая передряска 2002, потом легкая передышка, 2008 более сильная, так сказать, и до 2020 где-то уже идет конкретная, скажем так, подготовка нас к обществу будущего. То есть нормальный производственный процесс перехода одного состояния в другое, в зависимости от нашей готовности подсознательной. Мы, так сказать, в этот процесс и как бы вливаемся или, так сказать, остаемся за бортом. Поэтому, что я хочу сказать, что я постоянно работаю с информацией, пытаюсь обобщить, и обобщить так, чтобы все было до предела просто. И, в принципе, как бы для меня сейчас все достаточно понятно. То есть здесь как бы и теория уже не нужна. Здесь остается самая лучшая теория, это та теория, которая исчезает. И превращается в практику, когда говорить не надо. Это я после того, когда эти исследования начал проводить, я понял, почему в театре есть выражение: режиссер должен умереть в актере. То есть идея, она должна исчезнуть, она должна полностью превратиться в реализацию. Потом через любовь эта идея опять новая рождается, и опять она должна исчезать, реализуется. Так вот, пока мы думаем, пока мы прикидываем, так, соответствует ли это каким-то нормам, так далее, мы еще не изменяемся. Мы изменяемся тогда, когда мысли уже не осталось. Мы знаем, нам все понятно, нам нужно только измениться. Вот в этот момент начинается изменение. Но еще раз хочу подчеркнуть. Изменение – это есть разрушение на базе любви. Для того, чтобы разрушение произошло, мы его должны принять. Разрушение, самое масштабное, это разрушение будущего. Значит, разрушение будущего, то есть наши возможные изменения, идут через крах понятий справедливости, идеалов, надежд, целей, планов. В этом плане очень хорошим, так сказать, полигоном для спасения человечества является Россия, потому что именно она, то есть к чему сводятся все наши моменты человеческого счастья? К желаниям и к жизни. Желания и жизни уходят корнями в будущее, потому что главный источник всего счастья кроется в будущем. Значит, для того, чтобы прийти к Божеству, мы должны все наши грехи собрать, спрессовать, обобщить, выйти на них и потерять. И вот тогда начнется поиск Божественного. Россия постепенно, то есть во всем человечестве постепенно, так сказать, все моменты интуитивного устремления к человеческому собирались в ручейки, потом в реку, потом появилась одна большая река, коммунизм. Молитва на светлое будущее. Потом эта река закончилась. И вот когда произошел крах будущего, произошел крах, как бы крах основ человеческого. И хотим мы или нет, но мы все последние 20 лет интуитивно искали Божественное в себе. Потому что когда человек в своей основе прошло через крах, выход только один – идти к Богу. Либо озлобиться и умереть, либо идти к Богу. И поэтому мы, хотели мы или нет, но раз мы сейчас сидим в этом зале, раз мы живем, значит, эти поиски Божественного мы ведем уже не один год. И мы это Божественное уже нащупали. Я это вижу по многим людям. То есть люди сейчас невольно, не подозревая, они как бы демонстрируют то, что вот это обретение нового в себе, оно уже идет. И оно идет как раз с концентрацией на любви, с сохранением этой любви и отбрасыванием всего того, что любви мешает. Страх, уныние, сожаление, обиды. И здесь еще раз хочу подчеркнуть, очень важно правильное отношение к тем, кто нас обижает. Вот у меня было, так сказать, два... Я когда начал анализировать, у меня по жизни было два человека, которые сильнее всего меня обижали. И именно они, один, со стороны которого как бы много было несправедливости, он, благодаря ему я здесь оказался, и внешне не помогая, он помогал в главном. И второй мой брат, который меня очень часто обижал, он, так сказать, фактически два раза меня спас жизнь. И недавно мы сидели в компании, поднимали тост, и как прозвучал вопрос, а зачем нам нужны родственники? И до меня дошло, говорю, родственники нужны для того, чтобы их любить и чтобы их прощать. Потому что как бы родственника должен любить, значит и прощать должен. И поэтому очень важно правильное отношение к родителям и близким родственникам. Если мы не сумеем где-то, хоть в какой-то части простить близкого человека, который нас обидел, то работы не будет. Вот я раньше для себя вывел одну формулу. Квадратный сантиметр любви. Я еще ничего не понимал, это было лет 15 назад, но я интуитивно, конечно, все то, что со мной сейчас происходит, я чувствовал с детства. Интуитивно какое-то правильное отношение к миру у меня было, потом оно завалилось, потому что я стал подражать другим, а потом я стал к нему возвращаться уже сознательно. Так вот, я заметил, если критическая ситуация, тяжелая, не умеешь удержать добродушие, хотя бы чуть-чуть, тот обречен, я просто видел это по себе. И тогда я себе сказал, когда ситуация идет очень неприятная, любая, там, смертельная и прочее, хотя бы уже квадратный сантиметр любви держать в душе, тогда ты спасен. Вот эта вот, эта схема меня спасала всю жизнь. То есть хотя бы чуть-чуть, но удержись. Потом из этого чуть-чуть можно развить больше и лучше проходить все ситуации. Так вот, насколько квадратный сантиметр любви спасает, настолько квадратный сантиметр мщения, ненависти и обиды убивает. Если вы не простили до конца, изменений нет. Для того, чтобы измениться, вот пока вы за человеческое цепляетесь хотя бы одним миллиметром квадратным, оно все, оно не отстанет от вас. А раз оно от вас не отстанет, значит, вы изменитесь не сможете. Почему? Потому что, чтобы измениться, нужно отпустить от человеческого, человеческое забыть о нем. Поэтому момент вот этого полного прощения, он, без него невозможно развитие. А чтобы полностью простить, нужно не повторять еще раз, я тебя прощаю, это, с этого можно начинать. Чтобы полностью простить, нужно ощутить, что нет виноватых. Нет, но для того, чтобы ощутить, что нет виноватых, нужно понять, что нет правых. Что есть божественная воля, есть божественная логика, она подвластна логике любви, но ни справедливости, ни здоровья, ни желания, ни жизни, ни судьбы благополучной, все остальное не работает. Вот когда мы начинаем это сначала, скажем так, убеждать себя в этом, потом мы начинаем это чувствовать, и потом, когда мы это начинаем чувствовать, мы начинаем глубинно меняться. И вот когда мы начинаем глубинно меняться, вот тогда начинают меняться наши потомки. Я в последних лекциях всем говорю, что главная проблема многих, тех, кто сейчас, скажем, имеет неприятности, заболевает, умирает, это тема загрузка потомков. То есть сам человек все понимает, все хорошо, но все, что он когда-то сделал, все, так сказать, его нарушения, они у него за спиной. Это его дети, это его внуки. И вот от их состояния зависит его счастье, его здоровье и все, что угодно. Так вот, для того, чтобы привести детей в порядок, нужно научиться правильно себя вести каждую секунду. И один из этих моментов, главное понять, любовь выше будущего. Как только будущее для нас, то есть понятие справедливости, принципов, идеалов выше любви, мы обречены. Мы поставим будущее выше любви, значит, мы его должны потерять, чтобы ощутить чувство любви. Поэтому я думаю, что нужно каждому не один десяток, не одну сотню раз пройти те ситуации, когда мы считали, что с нами несправедливо обошлись. Потому что ощущение несправедливости человеческой переходит к ощущению справедливости божественной. После этого возможность развиваться заканчивается. И еще раз хочу подчеркнуть, одна из ошибок многих – это ощущение, что если я понял, то значит я изменился. Изменилось мое сознание. Потом должны измениться мои чувства. Потом должны измениться мои рефлексы. И потом начнут меняться мои потомки. Этот процесс достаточно длительный. Он может быть сжат, но для этого вот этот момент сжатия времени происходит тогда, когда идет, скажем, отрыв резкий от человеческого и принятие этого, и готовность сконцентрироваться на Божественном. Поэтому, насколько мы каждую секунду, в момент боли физической, духовной или душевной, стараемся концентрироваться на любви и забыть о человеческом, настолько мы нарабатываем этот механизм сжатия времени и преодоления времени. Ну вот приблизительно, если говорить о... Я постарался кратко изложить. Если говорить о теоретической части, то практически все. А вот сейчас переходим к запискам и посмотрим, как состояние тех, кто пишет записки, совпадает с тем, что я говорю или нет. Значит, вот у меня первую записочку дали, вот смотрите. Любил девушку, потом ссоры, агрессия к окружающим меня людям. На улицу выходить тревожно, беспокойство, агрессия к родителям. Полгода пролежал в психиатрической клинике. Обращался к экстрасенсам, стал медитировать. Ну, там проблемы и так далее. Дальше. Мои родители были у вас на приеме. В 97 году я проходил семинар у вас. Мне это помогло, очень за вас за это благодарю. Сейчас прошу у вас найти причины, правильно ли я молюсь. Вот я посмотрел, что там. Там идет маложизнеспособные дети, внуки, правнуки. Тема какая? Три прошлой жизни. Презрение к женщине в плане идеалов, нравственности, отношений, судьбы. То есть, что получается? Ну да, вот еще один, кстати, момент. Интересно, я сказал, что опасно, что расходует будущее очень сильно. Осуждение, страх и уныние. Но это происходит тогда, когда мы что-то теряем. В основном, я говорил, до понятия справедливости. Но понятие справедливости тоже к чему-то прикреплено. Так вот, самое опасное прикрепление к понятию справедливости идет, когда речь идет о человеческой любви. Потому что через человеческую любовь мы даем самый максимальный охват будущего. Что такое развитие? Это одновременный охват настоящего, прошлого и будущего. Чем масштабнее эмоции, тем больше охват. Значит, чем больше чувство любви, которое дает размах желаний, мы испытываем, тем больше охват будущего, тем больше наше развитие. Значит, чем больше чувство любви может испытывать человек, влюбляясь в другого, тем больше у него возможности развития. Но чем больше он агрессию проявляет в плане любви, тем быстрее он свое будущее уничтожает. Поэтому осуждение любимого человека, страх потерять любимого человека, уныние по поводу того, что любимый человек бросил, обидел, несправедливо отнесся, вот это и есть главное самоубийство. То есть, я могу еще раз повторить то, что я всегда повторял. Любимый человек не подлежит осуждению ни в какой форме. Никогда. То есть мы можем, если он неправильно себя ведет, сдерживать, ущемлять его. Ну как вот мы любим ребенка, мы же, когда он хулиганит, должны его тормозить, воспитывать и так далее. Но мы при этом должны его непрерывно любить. Потому что через любовь к другому человеку мы выходим на любовь божественную. Сначала мы любим родителей, хотим или не хотим, автономно, автоматически, рефлекторно. И эта любовь к родителям у нас... А потом развивается, мы эту любовь начинаем проявлять другим. И вот это через умение любить мы выходим на будущее. Как только мы осуждаем другого, это отказ от любви. Отказ от любви – это отказ от будущего. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, вот опять же выходим на Библию. «Чти отца и мать свою». То есть никогда не осуждать родителей. Ни под каким соусом. Потому что осуждать родителей – это отказываться от будущего, от, сказать, корней человеческой любви, которая исходит из Божественной. И когда мы начинаем убивать любовь человеческую, мы добираемся в конечном счете до Божественной. Единственное, что нужно понять, что человеческая любовь, любовь Божественная, и в принципе и человеческая, не только дает, но и отбирает. То есть, есть многие просто считают, что любить ребенка – это безусловно ему, так сказать, все давать, постоянно закармливать и так далее. Немногие понимают, что любовь, она подразумевает где-то ограничения, где-то плюс, где-то минус, но всегда любовь. И когда мы это понимаем, тогда начинается нормальное развитие. Но еще раз хочу подчеркнуть, сейчас, раз мы должны все, многие, кто готов выжить, скажем, телом и душой, мы будем, хотим или нет, влюбляться. Мы будем испытывать любви чаще. И если мы это с чувством попытаемся справиться, то тогда у нас уже возможности выжить ни нашему телу, ни нашей душе просто, так сказать, мало. Поэтому давайте еще раз пройдем по жизни и снимем малейшие претензии к любимым людям. Малейшее осуждение, как бы они себя не вели, к родителям, к любимым людям, к себе. Прошу. Еще один момент. Вот смотрите, скажем так, человек хочет сесть в машину и поехать. Перед этим выпил бутылку водки. Оказалось мало, выпил вторую. Потом попил пиво. Пытается сесть в машину, у него не получается. Подходит гаишник и не пускает его в машину. Человек может подумать, что к нему несправедливо отнеслись. Но если он знает определенные правила, он знает, что вот нельзя делать того и того, что, так сказать, его могут остановить, когда он вот это делает неправильно, то он скажет, ну, может быть, ты прав. А когда протрезвеет, будет благодарить. То есть, что получается? Когда мы знаем законы определенные и все-таки их принимаем, то тогда, когда мы их нарушаем и нас тормозят, у нас нет агрессии. Почему я это говорю? Потому что эту ситуацию можно посмотреть в более обобщенном моменте. Скажем так, есть один закон. Закон очень простой. Любая ситуация во Вселенной ведет к Богу. Что это означает? Мы выходим из Божества, и мы вернемся в Него. Мы обречены вернуться к Божественному. Раз так, значит, какой бы нелогичной, несправедливой нам ни казалась ситуация, мы ошибаемся. Любая ситуация ведет к Богу, явно или неявно. А раз так, значит, по отношению к нам все всегда справедливо. Значит, претензии быть в внутреннем плане, в поиске виноватых быть не может. Есть, скажем, человеческая схема, по которой мы живем, и в рамках этой человеческой есть понятие справедливость, несправедливость, тот прав, этот виноват. Эта схема работает, потому что человеческая не сразу становится божественным, она развивается все больше и больше, и вот в этом аспекте все это работает. Но поскольку мы божественны по природе, то мы сначала должны жить божественной логикой, а потом человеческой. Так вот, по божественной понятие несправедливо ко мне обошлась судьба, люди, так сказать, Творец, просто теоретически быть не может. Потому что если, скажем, я говорю, что вот там это несправедливо, потому что вот этот путь ведет к Богу, а вот этот путь ведет от Бога. Чем масштабнее мы смотрим, тем больше мы понимаем, что даже внешняя как бы потеря божественного, внешняя совершенно, так сказать, немыслимая все ситуации, в конечном счете, по прохождению времени, мы понимаем, все это связано. И часто то, что мы видим, отречением от Бога и на противоестественным моментом, они просто, скажем, существуют для того, чтобы мы убедились в их ошибочности. И в конечном счете, когда мы понимаем, что этот путь ошибочен, мы еще больше устремляемся к Божественному. Вот я, допустим, четко всегда считал, что коммунизм – это как бы, если говорить языком религиозным, дьявольское направление, потому что это молитва на человеческое, в его сути, в его основе. И я видел, к чему это приводит, потому что когда начинаешь концентрироваться на сути человеческой, только на нее молиться, стремительно вырастает агрессия, стремительно вырастает, конфликт с миром и с окружающими людьми, и начинается уничтожение тех, кто не соответствует твоей идее и готов уничтожить всю Вселенную, все человечество, себе подобных, что мы не видим. То есть вроде бы катастрофа. И чем дальше этот процесс шел, тем ближе к гибели всего человечества он бы продвигался. Но с другой стороны, для того, чтобы ощутить Божественное, нужно пройти человеческое до основания, убедиться, что, так сказать, молитва на человеческое в конечном счете, а это гибель тела, души и духа, и после этого идет возрождение. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, мы должны просто понять и принять одну простую вещь. Нет несправедливых процессов в мире. Любая ситуация ведет к Богу. Никогда нельзя искать виноватых, какой бы нашему сознанию ни казалась нелепой ситуации. А поскольку в основном оценка ситуации идет из сознания, мы должны, скажем так, уметь, это тоже техники сознания тормозить. Торможение сознания – это, в первую очередь, снятие анализа, сравнения, оценки мира. Вот это в плане верующие люди четко всегда выполняли. Это случилось, это дано свыше. Все. То есть в каких-то главных моментах, то есть вот если по работе мне нужно сделать анализ, сложилась ситуация, я ищу, как все это связано. Но это в человеческом поверхностном аспекте. Когда идет ситуация, скажем, чрезвычайно болезненная для меня, и я пытаюсь логически, сознанием ее привести в порядок, автоматически идет поиск виноватых. Значит, умение останавливать сознание как инструмент, помощь, но не главное спасение. Главное спасение идет через любовь, а не через сознание. Вот это умение, это и спасение. И я, когда анализировал ситуации критические, в которых люди оказывались, как правило, люди очень умные, интеллектуальные и так далее, ломались быстрее, чем люди добродушные. То есть в критической ситуации выживает не умный интеллектуал, а человек добродушный. Потому что любовь дает намного в критической ситуации больше возможностей для выживания, чем интеллект. И когда человек считает, что только интеллект его спасет, он уже обречен на проблемы. Когда он понимает, что его любовь всегда спасет, тогда интеллект, работая на любовь, он дает, становится рычагом, который помогает спасать. Идем дальше. Так, у дочери депрессия, не устроена личная жизнь, нет российского гражданства, нет прописки, нет мужа, есть ребенок, нет квартиры. В Санкт-Петербурге живет 9 лет. Ну, давайте посмотрим, кто начал лекции, что было. У дочери смерть троих детей в поле. Автор. Она и ее мать. В первую очередь, недовольство собой, судьбой. Значит, что получается? Сейчас посмотрим. В 10 раз выше смертельной агрессии к мужчинам в плане судьбы, идеалов и любви, и, соответственно, пошла программа самоуничтожения. Значит, скажем так, возможности чувственные, вероятно, достаточно большие. И когда, скажем, по роду или по прошлым жизням была подготовка, шел развал отношений, семьи, предательства, обиды, степень приятия, судя по всему, была на глубоком минусе. Значит, что получается? Агрессия к мужчинам, то есть абсолютно неумение, вот просчитаем три варианта. Принятие чистки через людей, через болезнь и счастье, через мир. Сколько у дочери? Через людей 4 креста, болезнь и счастье. 4 креста, смерть. 7 крестов. Ну, чемпион. То есть очистить нельзя. Не через людей самое щадящее. Обиды, унижения, справедливости. Не через болезни, не через смерть. Значит, в таком случае что получается? Человек обречен. То есть, ну как можно такого человека спасти, когда любую неприятность он не держит? То есть идет концентрация не на любви, а на самоубийстве, на унынии, так сказать, либо недовольство собой, судьбой, либо другими. Единственный шанс в такой ситуации – давать каждую долю секунды неприятности. Это вот я недавно прочитал, то есть, так сказать, я занимался просто исследованием, смотрел за пациентами. Сейчас я смотрю, вот как-то вот весь мир идет в одном и том же направлении. Американцы, стали замечать, что, скажем, вот там собрали группу людей и контрольную раковых. И вот эта группа просто молится, а им говорили, вот вы этих людей не знаете, но помолитесь за них. Они молятся у этих лучше. Объяснить невозможно. То есть начинает нетрадиционно подходить к многим медицине. Вот недавно читаю заметочку, один итальянец лечился от депрессии тем, что грабил банки. Ограбил 26 банков, его поймали. Говорят, объясни, говорит, почему? Понимаете, как тошно на душе. Иду в банк, все, радостно, весело. А почему? Потому что он знает, что когда он банк будет грабить, это возможная тюрьма, это развал по судьбе, крах желаний, идеалов, надежд и все. Он это заранее принимает, он в отличном настроении. Значит, что получается? Когда у человека идет повышенная зависимость от основ человеческих, он должен постоянно ее раскачивать, он должен жить в нестабильности. Либо ее принимать, либо когда эта ситуация за грани идет, тогда, хотя, так сказать, сам себе создавать. Так вот, у дочери идет подсознательное, интуитивное разрушение, так сказать, всех моментов стабильности. И если, скажем, получаете, так сказать, любой, скажем, квартиры, или появляется отношение стабильное с другим человеком, все, смертельно. Все. Значит, несколько лет назад я говорил с приятелем-бизнесменом, у него полный завал, он и так, он и эдак, ну все, причем так, очень интересно. Там было несколько миллионов долларов, он их пытался вкладывать, сначала идет, потом не идет, а потом получилась интересная ситуация. Обычно, когда человек пытается что-то сделать, он должен все эти миллионы просадить, попасть в долговую яму, все должно развалиться. У него нет, вот у него как на жизнь где-то 200 долларов остается в результате, вот так вот ничего не делает, 200 долларов, бешеные усилия, те же 200 долларов. И вот он руками разводит и говорит, я ничего, тут какая-то мистика. Я говорю, никакой мистики нет. Для того, чтобы быть богатым, нужно быть готовым к этому богатству. То есть, хотите быть богатым, сначала подготовьтесь. Вы готовы, богатство придет. То есть, вам дадут в данном случае возможности, чтобы быть богатым. Будь то деньги, будь то, так сказать. Ведь богатство – это не только деньги. Богатство – это порядочность. Богатство – это хорошая работа. Богатство – это реализация того, чего хочешь. Это все богатство, это счастье. Просто вот у многих считается так, вот деньги. Это недавно одному человеку, который тоже сейчас идет по классической схеме. Сначала несправедливое постоянное отношение, которое не может принять, потом крах моментов справедливости, потом серьезные неприятности по судьбе, а потом я ему объясняю. Вы знаете, говорю, давайте по-серьезному. У вас есть два варианта. Смерть и тюрьма. Вот какой вы выберете, я не знаю. Но пока идет только вот два. Ну, в лучшем случае неизлечимое заболевание, но это вряд ли. А почему? А потому что внутренне в бочке меда должна быть ложка дегтя. То есть, если вы хотите иметь стопроцентное счастье, вы обречены на его потери. Нужно закладывать момент раскачки, дестабилизации потери в само понятие человеческого счастья. Тогда будет нормально. И быть готовым к любой дестабилизации. И чем дальше мы развиваемся, тем быстрее, а значит, тем активнее процессы дестабилизации. Вот возьмем юношеский организм. Процессы дестабилизационные идут с огромной скоростью. Как только обмен веществ снижается, возникает стабильность и старость. Вот и все. Так вот, что получается. Как бы я раньше сказал, примите для начала все моменты краха и семьи, и судьбы, и финансов задним числом до рождения вашей дочери. Пускай она научится принимать и сохранять любовь. И дальше будет изменение. Я это же самое могу повторить и сейчас. Скажем, аспект более глубинный, но тема та же. Вы должны ощутить, насколько для вас вторична стабильность семьи, денег, квартиры, чего угодно. Вы должны пройти критические ситуации, и в момент их прохождения дать устремление к любви, а не депрессию, уныние или претензии. А сейчас получается, что дочь себя топит с каждой секундой. Дальше, вот недавно, так сказать, читаю статью, там пишется о раковых больных. О том, что медицина сейчас, говорят, не верит в том, что онкология связана с нашим характером, с нашими эмоциями. Но это видно. Любой человек, у которого онкология, в больнице, он испытал моменты депрессии, уныния, недовольства глубинного, острого или внешнего, другими, близкими и собой. И каждый раковый больной, как правило, это где-то может вспомнить и рассказать. Так вот, критическая ситуация, нужно забыть, перестать цепляться за человека. Нужно совершить противоестественный момент. Забыть о человеческом и ощутить божественное. Только тогда начнутся изменения. Вот. Но понимаете, какая ситуация? Одно дело говорить. Это, так сказать, я помню, одна дама прочитала все мои книги, ну так, потом еще что-то, все прекрасно, потом бабах, серьезнейшая проблема, операция, и состояние не ужасно. Я говорю, вот вы книги читали? Да. Вы принимаете, что там было? Да. А вот теперь, говорю, примите по-настоящему. И потом мой знакомый что-то ей сказал. Она говорит, вот у него там написано, говорит, нет, у него несколько не так написано. Она резко изменила, то есть раньше дочитала, сейчас она изучила. И не просто изучила, а она эту информацию, которая в книгах, просматривала для того, чтобы измениться уже как возможность, как, скажем, пособие в изменении себя. Соответственно, результат. Так, сын директор фирмы, уходит третья жена, полностью обеспеченная. Сам даже без квартиры. Отказался от родителей. В чем причина? А, то есть он обеспечивает жену, и она уходит. Значит, вот смотрите, без диагностики. Вот смотрите. Отказался от родителей. Что это означает? Это означает, что родители передали какой-то мощный негатив, который на него постоянно воздействует. Дальше. В основном отказ от родителей без видимых причин, это значит, родители зацеплены что? За отношения, за желание, за семью. И это реально сбросили на сына. Значит, скорее всего, перед зачатием были моменты очень большой ревности, обид друг на друга или непрохождения первой любви и так далее. Поэтому у сына просто, можно сказать, патологически зацепленная концентрация, зацепленность за желание. Причем сожелание в очень масштабном аспекте, это уже тема идеалов будущего, которая смыкается с судьбой. Значит, чтобы выжить, он должен что? Он должен испытывать крах желаний будущего, распадается семья, сказать, дети и прочее, и судьбы. Все идет по классической схеме. Раз выходит третья жена, значит, процесс периодического накопления концентрации на человеческом у него начинает превышать смертельный уровень. Раз директор фирмы, значит, человек умный, волевой, духовный, и значит, масштабы выхода на будущее большие. Теперь смотрим, что было до начала лекции. У него была смерть в поле. Автор, мать и отец. У матери на постоянные претензии к мужу в плане отношений, идеалов. У мужа постоянные претензии к жене в плане судьбы и идеалов. Вот, все по схеме. Значит, сейчас нельзя смотреть. В общем, все зависит от родителей. Значит, насколько родители проживут правильную жизнь. Вы понимаете, чем многие не понимают одного. Вот, скажем, должен родиться ребеночек очень чистый, и родители говорят, ой, чистый ребеночек родится, значит, Боженька раз наградит, какого ребеночка чистого мы, так сказать, произведем на свет. И уже так, ребеночек чистый, то есть и автоматически, значит, мы должны быть... И он, так сказать, такого чистого и продвинутого мы должны же воспитывать, правильно? Значит, должно быть много денег, машин должно быть, да? А получается обратное. Подходит душа чистого ребенка, и такое начинается. А они ее не могут родить. Они, для того, чтобы, так сказать, родился ребенок такой, они же должны быть такими. И начинается, чем талантливее ребенок, который родится, тем больше мучения должен родитель пройти. Это естественно. А мы-то наоборот все считаем. И когда родитель не принимает этого, а ведь мы должны постоянно идти вперед. Значит, наш ребенок должен быть талантливее, чем мы. А раз талантливее, чем мы, значит, мука и очищение перед его рождением должно быть соответственно. Но если он на несколько порядков талантливее должен родиться, то, соответственно, мука очищения родителей должна быть больше. Они работают в обычном режиме, они не могут принять, за что нам такое, всех нормально, а мне плохо. Ну и дальше проблемы с детьми. Поэтому, скажем, вот войны, катаклизмы, с одной стороны, как бы это можно смотреть как результат негатива накопленного и концентрации на человеческом, а с другой стороны, это в какой-то степени муки рождения. То есть степень этих мук определяется чистотой души. Если родители не готовы, тогда мучиться и придется иногда для рождения, скажем, очень талантливого ребенка, родители должны мучиться не одну жизнь. Я смотрел, в среднем, сказать, на гений уходит 7 жизней, идет подготовка. Но это то же самое, можно сказать, это 3-4 поколения родителей, они воспитывают гениального или талантливого потомка. То есть просто родители числят, это мало. Вот когда идет эта тенденция 2-3 поколения, вот тогда может талант вспыхнуть. Как отличить любовь от привязанности? Вы знаете, это зависит от гармонии самого человека. Если человек постоянно стремляется к любви, то тогда его поведение определяется с умением сохранять любовь. И тогда четко он говорит, да, вот это уже страсть, вот это мне мешает любить. И тогда он где-то в чем-то себя ограничивает. А если нет концентрации на любви, тогда вы никогда не отличите. Не сможете отличить. Для вас страсть и любовь будет одинаковой. Вот я в последнее время, у меня была ситуация, я тогда понял, как бывает изобретательна природа. У молодого человека рак кишечника, пришла мать, я говорю, вы знаете, у него идет отречение от любви. У него идет, он очень любит одну женщину, он внутренне отказался, раздавил любовь и так далее, и так далее. Я говорю, да он ее не любит, она ему ребенка родила, у него к ней никаких чувств. Я говорю, вы понимаете, по моей диагностике, он ее безумно любит. Она говорит, да какой там любит, он ей говорит, что она такая, и вообще знать ее не хочет. Я говорю, вы знаете, вот тут я не знаю, как помочь. То есть что получается, он настолько привык подавлять чувство любви, и он живет настолько поверхностными моментами, что он даже не может понять, что он влюблен. И в таких случаях дает любовь, и человек от нее разбивается, как хрустальный сосуд. То есть это та ситуация, в которой он обречен. Просто обречен. Если он будет с ней жить, он себе будет накручивать претензии, ненавидеть ее. Почему? Потому что вот если бы он пришел ко мне и сказал, хочешь выжить, живи с ней, потому что ты ее любишь. Да какой я люблю? Накрутил бы еще больше и умер. Уйдет, умрет. То есть ситуация, когда человек не умеет жить любовью, он оказывается в той ситуации, когда вот он останется, он умрет, он уйдет, он умрет. Все, вы здоровы. Так вот, человечество к этой ситуации подвигается. Когда без концентрации на любви, налево пойдешь, знаете, как анекдот там подходит этот богатырь, налево пойдешь там. Получишь. Направо тоже. Он думает, куда же идти? Сверху голос. Решай быстрее, все равно получишь. Так вот, схема простая. Понимаете, когда я вижу, иногда приходит человек, я знаю, что это очень трудный случай, и мне очень мало шансов ему помочь, потому что нужно успеть сформировать у него концентрацию на любви и руководство любовью. Если это не сформировать, он никогда не сможет правильно себя вести. Он в любой ситуации будет себя убивать. И поэтому, понимаете, опять же, речь идет не о том, как найти специалиста, который покажет направление, а речь идет о том, что каждый из нас обречен выбрать правильное направление, пойти по нему и укрепиться в нем. И вот тогда вам и дорогу подскажут, и вы легко отличите, где правильно, а где неправильно. Действительно ли Санкт-Петербург обладает особой энергетикой? Говорят, что это очень строгий город. Он кого-то любит, кого-то погубит. Можно то же самое сказать о Москве. Почему у меня все так непросто складывается в этом городе? Так, вы знаете, с Питером странная проблема. Давайте посмотрим сейчас. Вообще, чисто внешне, Москва, как-то в последнее время ощущение, Москва становится добрее, интеллектуальнее, а у Питера идет наоборот. Почему, не знаю. Но давайте сейчас посмотрим, насколько мои внешние ощущения совпадают с реальностью. Значит, сознательная агрессия 0, подсознательная 0. Значит, запас будущего у Питера, еще раз, плюс 180, вот это да. У Москвы плюс 10. Гармоничный все-таки город. А в чем же тогда дело? Подождите. А, действительно, вот я смотрел Петербург по энергетике, какой-то мистический, я смотрел, территория Петербурга, какие-то три зоны, из которых достаточно активно работают, под землей находятся, и в какой-то степени это влияет на город. То есть какая-то очень своеобразная энергетика, и, соответственно, она настолько индивидуальна, что и люди, соответственно, выстраиваются. И самое, смотрите, город трех революций, то есть самое большое потрясение в Питере. Почему? Давайте рассуждать логически. Если самая большая перетряска, потрясение в Питере, значит, его сильнее всего готовит к будущему. Раз сильнее готовит к будущему, значит, будущего много. Раз будущего Питера много, значит, тот человек, у которого проблемы с будущим, будет здесь болеть. Здесь его будет чаще обманывать. Поэтому хотите хорошо пожить, езжайте в Москву. Хотите развиваться, поживите в Питере. Так что тут как бы... Вообще-то я так понял, что идеальный вариант – жить в Москве, в Питере. Пожил в Москве, пришел в себя. Ну все, надо в Питер душу очищать. А мой внук сильно заикается, ему почти 9 лет, родители развелись. Вот сам его сына другая семья, мать живет, так. Я много читал ваши книги, думаю, что мальчику расставаться с родителями пошло на пользу. Поведение, характер, он меньше заикается. Могу ли я как-то повлиять на ситуацию? Ведь сильное заикание – это в какой-то степени закрытое будущее. Нет, заикание – это не закрытое будущее. Ну, давайте чисто, так сказать, медицинское рассуждать. Когда человек думает и говорит, если он заикается, он не может связно изложить свои мысли. Значит, заикание – это торможение сознания. Значит, если человек заикается, значит, у него гипертрофирована концентрация на сознании. Значит, у него гипертрофированное что может быть? Оценка других людей, осуждение или уныние и так далее. То есть заикание делает его более добродушным. Почему заикание лечится хорошо, когда человек начинает говорить нараспев, поет? Потому что тогда левое полушарие тормозится, включается правое, эмоциональное. А эмоциональное, оно как бы меньше дает оценку ситуации, поверхностную, ну, значит, легче быть добродушным и прочее. Значит, если по мальчику, значит, что у него? У него матери идет десятикратное пожелание смерти людям в плане идеалов, тема духовности. У отца унижение себя, страх перед будущим, переживание в основном за будущим, самодетство. Что у бабушки? У бабушки недовольство с собой в плане идеалов. Ну, то есть не получилось. Ну, самоедство, уныние, говоря прочим. Значит, вам, для того, чтобы внуку помочь, нужно снимать все моменты недовольства собой, уныния, неверия в будущее. Ну, естественно, критику людей. И тогда, вот я замечал, ребенок подключается к тому, кто рядом, если человек чистый, и меняется. Только вот для этого нужно хотя бы поверхностный контакт, поверхностный. И все нормально. Вот я смотрел одну ситуацию, человек прочитал мои книги. Иногда даже до мистики дело доходит. Прочитал мои книги, тут же сломал ногу. Ну понятно, значит там какие-то незакрытые темы. Ну там помолился, более-менее пришел себя в порядок, книги перечитал, все прекрасно. Потом едет на своей машине, другой город, сидит там в машине, его выбрасывает непонятным образом на грузовик. Она в больнице, в тяжелом состоянии, он не знает, она умрет или выживет. И он мне рассказывал, он говорит, вот я, так сказать, слегка переломанный, сижу и думаю, так сказать, вот она умрет, тюрьма, катастрофа всего, всех планов и так далее. Он говорит, вот в этот момент я себя спросил, что для тебя важнее? Он говорит, я себе сам ответил, для меня любовь к Богу важнее всего. И я приму все, что произойдет. После этого у женщины, его дамы, которая была в машине, резкое улучшение состояния. Я смотрю, что происходит. Оказывается, когда она попадает в аварию, и когда идет катастрофа, отключение сознания, она концентрируется либо на близких родственников, либо на том человеке, который рядом. То есть у нее с ним очень сильная связь. И если он занимается самоедством, он обвиняет себя, боится, он ее убивает. И чем больше он испытывает уныние, тем быстрее она погибает, он отправляется в тюрьму. Он все принял, отпустил, сконцентрировался на любви, она тут же подключается к нему активнее, берет рисунок его эмоционального состояния, перестраивается, идет резкое улучшение, она выздоравливает. То есть мы не представляем, как мы связаны и как мы сильно влияем на других. То есть мы в критический момент можем и утопить тех, кто с нами связан, и наоборот, и спасти. Поэтому, скажем так, если уж вы чувствуете, что заваливаете, что не можете преодолеть уныние или обиды и так далее, то тогда уже плюньте на себя, подумайте о тех, кого вы топите, о своих детях, о своих близких, и хотя бы ради них сохраните любовь. Как перестать бояться боли и смерти? Вы знаете, мы, так сказать, имеем тело, элемент боязни за боль и смерть будет всегда. Но главное, чтобы поверхностный момент не переходил во внутренний. Для этого нельзя долго концентрироваться на страхе за свою жизнь, за свою физическую боль и так далее. Поэтому, насколько я вот думаю, я умру, и в этот момент думаю о любви Божественной, насколько момент думаю ситуацию. Ну, скажем так, вот у меня некоторое время назад была ситуация, тоже тюрьмой запахло. Скажем, ну, в абстрактном варианте, но тем не менее. И вот я себя заметил благотворные свои изменения. Ну, не подумайте плохого. Я раньше думал, Господи, а ведь действительно, вот если оказаться в тюрьме, то какие ужасы там. И я думаю, это же вот написал 7 книг, и первые люди потом, ага, книги написал, судьбу всем рихтует, а сам в тюрьму отправился. Думаю, это какой-то ужас. Это вот, то есть, в первую очередь, панический страх, не, так сказать, не за свою, а именно как бы, то есть для меня мое духовное счастье важнее физического, поэтому меня мало интересует финансовые проблемы, одно другое. Даже жизнь, ну, скажем, в тюрьме всем под ногам ходим, там быстрее люди погибают. Вот. А больше у нас потеря, крах духовного капитала. Я думаю, все. Так вот, недавно я проводил ситуацию, думаю, как какие-то моменты происходили, думаю, ведь в принципе можно было и в тюрьме оказаться. И я жду, что у меня произойдет. И первая мысль такая, интересно, как там в тюрьме будет? Я уже как-то адаптировался, я сам думаю, ну а что такого? А в нашем государстве каждый из нас может по несколько раз в тюрьме оказаться. Сейчас, правда, уже улучшения определенные идут. Но, наверное, вот эта ситуация нестабильности наших законов, она тоже нас к Божественному подталкивала. И поэтому каждый раз, когда идет какая-то у меня ситуация, возможные проблемы, я стараюсь о Божественном думать. Вот. Ну и вам этого желаю, соответственно. Индийский святой Сати Саи Баба говорит, что он воплощение Бога в чистом виде. Если это так, то как это видно при диагностике его боли? Возможно ли это? Мое стремление чувства части Божественной любви стало настолько заслонять все остальное, что я перестала хотеть делать что-либо, например, учиться. Является ли это признаком того, что я что-то делаю неправильно? Вы понимаете, какая ситуация? Божественная любовь, когда накапливается, она потом... Весь мир произошел из Божественной любви. Поэтому, вот я говорю, что режиссер должен умереть в актере. Божественная любовь распространяется, превращается в человеческое, так что мы как бы не видим ее. Из нее постоянно создается человеческое. Поэтому, если вы реально ощутили Божественную любовь, то потом вам захочется и учиться, и развиваться, и так далее. Но иногда какие-то моменты для того, чтобы эту любовь ощутить, нужно отстраниться от человеческого. И в такой момент пропадает желание учиться, общаться, есть и так далее. Просто нужно, скажем так, нужно чувствовать, и вам ориентация, управление через Божественную любовь подскажет, что вам делать. Может быть, действительно нужно не учиться какое-то время. Может быть, действительно через какое-то лишение серьезное, можно закрыть серьезные проблемы. Одному можно не учиться неделю, а второй, может быть, должен потерять институт для того, чтобы... Я в одной лекции рассказывал, как у меня... Я работал на стройке, учился в институте вечернем. У меня в один момент пропала зачетка, моя фамилия исчезла на кафедре. Вот я прихожу к человеку и говорю, я сдавал экзамен, да, сколько сдал? 5. Поставьте мне троечку, подожди. Твоей фамилии нет. Я говорю, ну и что, я же сдавал. Послушай, вот все записаны, а твои нет, уходи. И вот я так бегал полгода, я плюнул, я потерял институт. То есть это была мистика, которую объяснить до сих пор не могу. Но вот я потерял институт, я думаю, ну если теперь высшее образование, получу профессию, на что, куда мне идти? Я пошел опять туда же, куда шел. Мне хотелось мир познать, и я в этом познании пошел дальше. Поэтому... Я думаю, комплексовать не стоит. Просто иногда лень наша, нежелание учиться, мы начинаем выдавать, вот я как бы к Богу иду, что у меня? Вот это, так сказать, это нежелательно. По поводу Сати Саи Бабы, я пытался диагностировать, поле действительно чистое, человек, так сказать, незаурядный. Но что такое чистое воплощение Бога? Чистое. Понимаете, слово чистое, как бы оно весьма абстрактное. Тем более, понимаете, ситуация какая? Я смотрел его не сейчас, я смотрел его фотографии, диагностировал в детские годы, когда ему было лет 16. У него там в поле идет смерть человеческая. человечества. Почему? Кто автор? Он. У него идет кумирство духовности. То есть, что получается? В этом аспекте, если рассуждать, то Саибаба – это человек, который несколько жизней закрывал все функции человеческого, концентрируясь на божественном, но немножечко съехал с божественного на духовное. Ведь когда мы имеем мощный контакт с будущим и управление будущим, тогда мы можем материализовать, изменять структуру. Ну, я в книжке 7 писал. То есть мы, воздействуя на будущее, можем менять структуру любого предмета, управлять событиями и лечить, в том числе, в основном, как раз и целители лечат через будущее, управляя будущим и так далее. И вот здесь, скажем так, я считаю, у него концентрация на будущем, на духовности выше, чем на любви. Поэтому это исключительно талантливый, одаренный человек, но его, скажем, характер намного гармоничнее, чем его мировоззрение. Я считаю, его мировоззрение самоубийственно для человечества нынешнего момента. Потому что тема духовности, судя по той, скажем, потому что я слышал, и по его изречениям, тема духовности, она опережает его любви. Ну, это, скажем, особенность Индии, вот эта зацепка за духовность, там, концентрация на духовности, это, с одной стороны, прекрасно, а с другой стороны, в этом есть весьма-весьма опасный момент. И в этом плане, считаю, кстати, вот православная церковь критически относится к Саибабе, и я считаю, в этом есть определенный резон. Потому что вот эти вот все демонстрации, где больше упор делается упор на свои возможности, а не на, сказать, желание каждому дать ощущение божественного, это весьма опасно. Потом я прочитал о том, как он людям говорит. Он говорит, я человек, как бы, существо коллективное. Если я в детстве себе сказал, вот я никогда не хочу добиться чего-то, если не смогу научить этому другого. Потому что когда я могу то, что я знаю, передать и научить всем, тогда я счастлив. То есть, потому что одна из главных аспектов счастья – это когда ты другого делаешь счастливым. Вот этот момент, как бы, объединения, передачи того, что ты понимаешь, для меня был очень важен. Вот. А когда я прочитал Саибабе фразу, типа, то, что я делаю, вы никогда в жизни не добьетесь. И даже за 1000 жизней. Поэтому молитесь на меня, и все будет хорошо. Как-то вот это не по мне. То есть, ну, уже мы вышли за тот период, когда нужно было всем молиться на одного, и он что-то обещал. Я думаю, что мы сейчас приходим к тому времени, когда мы Бога должны ощутить в себе, каждый из нас. Не кто-то вот сидящий будет говорить, молитесь на меня, и вы придете к Богу. Мы просто прошли это время. Мы сейчас все должны ощутить Божественное в себе, и мы это ощущаем, и сейчас вот такое время. Поэтому, я думаю, Саибаба немножечко по времени отстал, скажем, раньше это было необходимо, а сейчас это уже где-то немножечко мешает. Так, помогите, сын из тюрьмы не вылезает, только освободился, опять судимость. Пыталась помочь. Так. Теперь квартиру придется продавать. Так, ну давайте посмотрим. Значит, что было у сына? До начала лекции у него 13 раз выше смертельного шла тема судьбы. Автор, мать, бабка, прабабка. Презрение к людям в плане судьбы. Значит, что было у матери? Сознательная агрессия 0. Подсознательная агрессия к людям в плане судьбы в 7 раз выше смертельного. Вот я говорил, как человек становится убийцей. Я пытался промоделировать мировоззрение убийцы. Оказывается, вот скажем, что такое тема судьбы? Это защита себя в любом аспекте. То есть вот моей стабильности. Вот все должно быть вот так и так. И когда у человека, скажем, нервы обострены, то любое, скажем, поведение, не соответствующее его схеме, вот он просто, так сказать, не так на меня посмотрел, воспринимается как чуть ли не угроза меня убить. То есть человек что-то сделал не так, я его ненавижу, потому что мне кажется, он меня раздавил. То есть ощущение болевое, когда зацеплен за стабильную судьбу, повышается на много раз. Здесь что получается? Когда давали неприятности по судьбе матери и бабки, неприятие было настолько мощным, типа вот за что мне это все? И получается так, вот дают в 2 раза больше, ну накрутил. Нужно принять, а вместо этого за что мне больше? Уже в 3 раза больше дают. Почему? Потому что не очищение прошло, а нагнетание. 3 раза больше дают, еще больше возмущения. За что мне? 4 и так далее. Пока человек не примет. Так вот, А у него концентрация на судьбе настолько мощная, что благополучная судьба, он просто умирает. Тут же падает иммунитет, и он умер. Под машину попал, все что угодно. Значит, первое, что нужно сделать, нужно снять претензии к людям, через которых давали неприятности по судьбе. Нужно снять уныние. Нужно особенно пройти моменты половое созревание, первая любовь, периоды 2-3 года перед зачатием сына. Потому что именно в эти моменты, как правило, вот как сейчас нас очищает будущему человечеству, так же перед рождением ребенка волнами идет наше очищение. Если вы его не прошли, а еще раз повторяю, понятие судьба очень масштабное, то со всеми вытекающими нас лишает возможности иметь счастливую судьбу наших потомков. Вообще еще раз хочу подчеркнуть, предупредить. Тема судьбы у меня не закрыта. Значит, та информация, которую вам дают, да полностью не, я вас не подстраховываю. Значит, если начнутся какие-то неприятности по судьбе после лекции, вы не унывайте. Надо работать, работать и работать. Спасибо за ваши книги. Как вы считаете, если нет любви, это не судьба, или можно что-то поправить? Еще раз говорю, человеческая любовь – это... И божественная любовь всегда, но человеческая любовь – это масштаб, это вспышка желаний, чувственности, а желание – это охват будущего. А если у вас зацепленность за будущее, то человеческая любовь тут же дает огромный взрыв. Или страха потерять ребеночка, или уныния, а вот он меня обидел, или ненависть, ревности к нему, почему он со мной несправедливо обращается и так далее. Поэтому я говорю, любить может человек, который может мучиться, то есть терять. Вот насколько мы любовь получили, настолько мы ее обязаны потерять. Поэтому мы все устроены одинаково. Любить дайте побольше, а мучений дайте поменьше. Я каждый раз, меня вот корежит, когда я слышу этот тост, и все с таким наслаждением, давайте именно за то, чтобы у нас все было, и ничего за этого не было. Вот кто этот тост сказал, вот пускай он уже ожидает, что у него будет, и в каком масштабе, и так далее. Так вот, мы должны четко знать, сколько мы получаем счастья, столько мы его потеряем. Просто со смертью. Сколько мы получаем человеческой любви, настолько мы должны быть готовы мучиться и прощать. Если человек испытал огромную безумную любовь, он должен готовиться на огромную безумную муку. И тогда будет все нормально. Тогда он за эту человеческую любовь не зацепится. И чем больше любви человеческой он испытывает, тем больше это будет его подталкивать к любви божественной. А когда идет страх за человеческую любовь, тогда, и когда это уже накоплено, тогда просто, чтобы спасти человека, ему любви не дают. Ему дают так, чуть-чуть, и потом хватит, потому что, ну, не выдержит. Моя жизнь изменилась к лучшему после того, как, получив свою порцию страданий, обратилась к Богу. Он беспокоит сын, у него по жизни те же проблемы, ошибки, недостатки, желания. Принимая его любого, но найдет ли он свой путь? Ну, давайте посмотрим, что было до начала лекции. У него шло унижение судьбы и будущего. Через людей не проходил, болезнь нормальная, смерть нормальная. У вас по всем уровням чисто, поле неплохое. Значит, что мешало сына привести в порядок? Во время беременности было недовольство собой, судьбой, страхи. До зачатия было многократное пожелание смерти мужчине в плане человеческой любви, наверное, проблемы с первой любовью и так далее. Ну, здесь как бы случай достаточно простой. Изменения у сына, так сказать, видны. Вам просто нужно прожить, скажем так, еще реально жизнь правильно, и не одну сотню раз. И еще раз повторяю, смысл, скажем, пока я не зовут, я недавно читал блестящую статью, и Романах Илларион, он пишет как бы свое видение с религиозной точки зрения, но несколько нестандартное, недогматичное видение Библии того, что говорил Христос. И вот оказывается, скажем, слово «покаяние», там перевод библейского, оно, так сказать, и слово «изменение» там общее. То есть смысл покаяния в изменении. Смысл покаяния в том, что мы должны измениться так, и в этом плане я это говорил о том, что покаяние должно быть изменением, исходя из своих исследований. А здесь оказывается просто какие-то моменты неточного перевода библейских фраз, они и как бы немного давали не совсем точное представление. Потому что для меня покаяние было всегда самобичеванием. Оказывается, покаяние – это изменение. Значит, для того, чтобы мы чего-то в жизни добились, мы должны измениться. Мы должны быть готовы к изменению. А изменение – это всегда где-то потеря чего-то. Так что скажем так, насколько мы, скажем, понимаем, что когда дело касается любви, сказать, любимого человека, осуждение невозможно, страх недопустим, уныние просто должно отсутствовать, настолько тогда нам дают возможность быстрого прохождения. Это все равно как вот есть соревнования, а потом говорят, да ты не готов, тебе и думать об этом нельзя. А эту тренировку мне допускать, он вообще, так сказать, судя по виду, и тренировку не готов. А вот этому давайте почаще. Вот это все. Их соревнования, парень прекрасно себя чувствует, все и так далее. Этого вдвигаем туда. Вот схема-то очень простая. То есть насколько мы готовы, насколько нам дают возможность вот, частого прохождения ситуации и помогают нам измениться. Так что еще раз говорю, мы можем измениться с любой скоростью. Когда дело касается божественного, законы человеческие останавливаются. Есть закон инерции эмоций, есть закон изменений. Слишком быстрое изменение – это смерть. Но когда дело касается божественного, то, что давало смерть, то, что было невозможно, делается иногда буквально за минуту, и все это нормально. Божественное само формирует законы. И человеческие законы здесь отходят на второй план. Поэтому насколько мы концентрируемся на божественном и готовы измениться, настолько эти изменения могут быть стремительными, вопреки любым законам. Вот это желательно знать. Считаю, что ваши книги спасли меня от неминуемой гибели. Мне 1,5 года назад умер ребенок, но могло быть хуже. Правильно ли я думаю, правильно ли я двигаюсь дальше? Значит, у вас проблемы с детьми еще на начало лекции оставались. Это тема недовольства собой, идеалов и так далее. То есть у вас перед смертью ребенка было будущее минус 200. То есть это была и ваша смерть тоже. На начало лекции будущее минус 30-40. Это были глубинные моменты недовольства собой. То есть здесь нужно, ведь как бы понятие смерти весьма относительно, оно на поверхностном уровне. На тонком плане, сказать, смерти нет, как мы ее принимаем. Наши души продолжают общаться, взаимодействовать, и наше неправильное поведение вредит душам умерших. Поэтому самое страшное, когда человек умирает, это уныние внутреннее, потому что оно вредит его душе настолько, что душа не может продвигаться дальше. Дело в том, что чтобы уйти на тонкие планы, для того, чтобы душа расцвела, развивалась нормально, она должна выйти на тонкие планы, прикоснуться к будущему, к божественному. Чем более тонкий план, куда мы входим, тем больше должно быть любви и меньше агрессии. Самая масштабная агрессия идет через нежелание жить. Поэтому самоубийцы, почему, как говорят, они нарушают законы, потому что они несут себе программу самоуничтожения, они не могут войти в тонкие планы. Их душа не может пройти по циклам развития и дальше реализоваться. То есть чрезвычайно опасно в этом плане. Идет, не допустим, вот я смотрел, когда душа самоубийца, она входит в загробный мир и не проходит слои дальше. Все, развитие становится, идет деформация, распад вот этих структур, которые, скажем, формируются, потому что какие-то части божественное нас вечно, а все остальное формируется. Вот два человека любят друг друга, возникает, формируются элементы души будущих детей. Вот так вот, оказывается, что такое ад? Ад – это с древнегреческого аид. А что такое аид? Это царство мертвых. Почему называли адом царство мертвых, как бы по этой аналогии? Потому что реально ад заключается в том, что душа не может пройти в цикл развития, болтается на поверхности, начинается как бы ее разложение. Значит, понятие ада – это понятие чего? Кто попадает в ад? Грешники. Какой главный грех в природе? Это агрессия к любви, отречение от любви. Когда идет агрессия к любви, душа в тонкие планы не проходит и начинается ад. Душа мучается, распадается и так далее. Значит, для того, чтобы... А что такое рай? Рай – это как раз проникновение в тонкие сияющие слои. Для этого нужно, так сказать, больше любви. А чтобы было больше любви, должно быть меньше к ней агрессии. То есть схема ада и рая, она потом уже трансформировалась, что в раю у нас все нормально, так сказать, вода у нас на сковородке жарит, то есть уже перешла на тему тела. Там больно, а там приятно. А на самом деле ад и рай касаются не тела, а души. А для души главное это, так сказать, устремление к любви и развитие души. Потому что как наше тело развивается, так развивается душа. Поэтому насколько мы чувствуем божественную волю в критические моменты, а один из самых серьезных моментов – это смерть близкого человека, ну и наша собственная смерть. Насколько мы видим в этом божественную волю, в этот момент думаем о любви к Богу и о принятии того, что происходит, настолько, скажем, через моменты резкого отрыва от человеческого через нашу смерть или смерть близких, мы помогаем и их душам, и своей душе. Так, почему говорят разбить зеркало, кружку – это неприятность? Вообще, откуда эта ерунда о приметах ведь сбывается? Например, вилка, нож, кто-то подойдет. Но, понимаете, дело в чем? Я говорю, любое событие, которое должно произойти, оно дает волны. И вот эти вот незначительные волны, они как бы реализуются в каких-то моментах. Так что в приметах есть определенный смысл. Вот. Но только смысл заключается в элементарной вещи. Какое-то событие идет, и оно реализуется через начало, скажем, через поверхностные ситуации, то, что называем приметами. Если эти приметы неблагоприятные, то человек пытается убежать от судьбы, и вот тут-то начинается проблема. Потому что можно убежать от знаков, но не убежишь от себя. Потому что то, что с нами происходит, это наше внутреннее состояние. Значит, если идут какие-то приметы, то, соответственно, что нужно делать? Это знак к собственному изменению. Ну и есть приметы, которые, как бы, скажем, ну я говорил уже, скажем, стол – это повышенная значимость для нас. Стол – это еда. Еда – это жизнь. Поэтому все, что на столе, имеет повышенную значимость. Если мы что-то кладем на стол, скажем, вот детектив лежит на столе, у нас потом могут быть проблемы с кишечником. Или конфеты постоянно. Она говорила, уже, в чем он говорит, вы, наверное, это и знаете. Почему ключи нельзя на столе держать? Ключи – символ благополучной судьбы. Кладете на стол, усиливается концентрация, начинается проблема. Ну и так далее. Ну, как бы, приметы – это не самое главное. Если вы гармоничны, то вы и ключи положите куда надо, и все остальное. Вы в книге описали, что посоветовали одному священнику сблизиться с женщиной, и все разрешилось. Но это можно понять как искушение. Он поддался и оступился. Вот противостояние греху, тяжелые испытания, ведущие к торжеству духа над плотью. Значит, тут какая ситуация? Понимаете, я меньше всего хотел бы выглядеть проповедником, который вот говорит, вот я вам учение новое несу и так далее. Я всегда подчеркиваю, я вижу полевые структуры, я вижу деформацию в одном случае, улучшение в другом, я вижу, как одно событие связано с другим, и главное у меня не видение этих структур, а обобщение. Иногда я правильно вижу, но неправильно обобщаю. Поэтому я говорю, вот в данный момент, скажем, вот у человека было отречение от любви. Вот я для себя сформулировал определенный принцип. Мы любовь убиваем, отрекаясь от женщины и поклоняясь ей. Это очень сложно. Не отрекаться. Потому что если мы отречемся от человеческого, развитие остановится. А через человеческую любовь, через мучение мы развиваемся. Почему, скажем, вот в католичестве запрещено общаться с женщиной? Потому что католичество, оно более материальное, чем православие. Оно более концентрировано на, сказать, человеческом, а значит на желаниях. И поэтому у священника должен быть больший запрет на тему желаний. Поэтому как бы пытается... скажем, идет попытка, сдерживая его возможность иметь семью и так далее, остановить то, что называется грехом, то есть отречением от любви. Но Христос говорил своим ученикам, вот это обрезание не нужно, потому что все внешние сдерживающие моменты перестают работать. Я это так понял. То есть через любовь надо меняться, а не через какие-то системы ограничений, запретов и так далее. И когда я прочитал недавно, что в Англии около 6000 случаев, когда несколько тысяч католических священников, там, так сказать, пытались совратить несовершеннолетних, это как раз я рассматриваю не в том плане, что у католичества серьезные проблемы, вот видите, что творится, а рассматриваю в том плане, что проблемы серьезные начинаются у всего человечества. И главное здесь не система запретов. Ну, поймали там несколько тысяч католических священников, да, вот они развращаются, так могут им позволить, так сказать, жениться и не разлагать души детей, там, прихожан и так далее. Или, может быть, еще сильнее ужесточить это ограничение, поставить системы контроля, чтобы, не дай Бог, священник не мог того сделать и того. Все это не работает. Мы приходим к тому времени, когда все эти обряды, ритуалы, запрещения медленно, неизбежно начинают слабеть. И поэтому те религии, которые, или те направления, которые сейчас очень жестко ограничивают человека, и вроде бы, да, вот у него хорошо, вот там попустительствует, он разваливается. И те проиграют, и другие, когда мы подойдем к тому рубежу, когда только любовь нас будет спасать. И вот судя по, сказать, по всему, когда я перечитываю Новый Завет, я, сказать, в том, что говорил Христос, вижу одно, как исследовать. И я вижу определенную тенденцию, которая подтверждается. То есть я как ученый могу сказать, что то, что было 2000 лет назад сказано как религия, как какие-то откровения, сейчас становится наукой и становится понятно, что сейчас ограничениями, жестким запретом человека не изменить и не пройдет он завтрашний день. Только самостоятельно, добровольно. Сейчас молиться на кого-то не работает. Сейчас жесткое запрещение и жесткое ограничение перестает работать. Только ограничением ничего не добьется. И опять же, в аспекте этого я понял, почему Христу говорят, вот твои крестители все постятся и так далее, а у тебя твои апостолы, ученики не постятся. Почему? Он объясняет, когда есть любовь, то все эти ограничения отходят. Они потом, но они не становятся главными. Вот это отсутствие, как бы, вот нужно свою плоть усмирять, жестко поститься и так далее. У Христа первоначально совершенно непонятное, со временем становится понятно. Любовь позволяет без ограничений, сказать, без самоистязания и без отречения от человеческого выходить на те уровни, которые как бы даже нам не снились. Если мы хотим только, просто уничтожая, тормозя человеческое, заковывая в кандалы, добиться просветления. Просветление добивается через чувство любви. Только через ограничения не работает. И чем больше мы пытаемся ощутить Божественное через разрушение человеческого, тем быстрее мы уходим, конечно, в счете от Божественного. Так что, опять же, как ученый, могу сказать одно. Все сейчас складывается так, что без понятия «любовь божественная», без понятия прощения, отсутствия страха и уныния, мы просто не сможем развиваться, мы не сможем прийти в завтрашний день, мы не сможем понять того, что говорило в священных книгах. Потому что для того, чтобы, скажем, что-то понять в будущем, нужно понять, что было в прошлом. Но я когда провел исследование, я понял, что мне, так сказать, мой знакомый сегодня сказал, вот я прочитал всю индийскую философию, так там все это в принципе сказано. И тема вот обратного времени, только аморфного нет. А так в принципе то же самое. Но я это, так сказать, прошел как исследователь. Вот я увидел, после этого мне становится понятно много положений в индийской философии и в мировых религиях. И мне становится понятным самое главное, без собственного стремления к Божеству, без собственного самовоспитания, ничего не получается. Так что я вам желаю в этом направлении успеха. Спасибо, до свидания.